Но ведь от страны черноногих до страны огнедышащих очень далеко, — возразил Линь Жиян. Неужели эти рыбы те самые, которых зять отпустил на волю весной? — Не знаю, те ли это рыбы или другие, — сказал До Цзигун. Но мне как-то довелось встретиться с одним человеком, который больше всего любил есть собачину, а потом собаки его самого съели. Посудите сами, он любил есть собак, и его за это самого съели собаки. Мы когда-то освободили рыб. Естественно, что и рыбы спасли нас. Так ли уж важно, те же самые эти рыбы или другие? Человек освободил их. И они испытывают к нему благодарность. А если человек причинит им вред, так как же им не возненавидеть его? Поэтому, когда люди ради своей утробы убивают невинные живые существа, то этим они не только нарушают заветы неба о милосердии, но и нарушают естественный закон развития всего живого. — А мне все еще больно от того, что усы и борода обгорели, — вдруг сказал Линь Жиян. — Вам уже за 40 лет. Но благодаря тому, что у вас обгорели усы и борода, ваше лицо стало совершенно чистым, и вам никак нельзя дать больше 20 лет, — утешил его До Цзигун. Линь Жиян по совету До Цзигуна смазал обожженные места конопляным маслом, и через 2 дня все прошло. Однажды, когда все стояли у рулевого колеса и смотрели вдаль, внезапно стало так жарко, словно в знойный июльский полдень. Все начали задыхаться, обливаясь потом. — Сейчас ведь конец осени. Почему так жарко? — спросил Тан-Ао. — Мы находимся невдалеке от границы царства Шоума. Вот почему так жарко. — ответил До Цзигун. — Древние говорили. В государстве Шоума у людей нет тени, у звука нет эха. Когда там страшная жара, то там даже ходить невозможно. К счастью, есть другой путь, которым мы можем проехать. Правда, это займет лишних полдня, но зато не будет так жарко. — А как же люди могут жить в таком жарком месте? — спросил Тан-Ао. — О, за морем передают, что здесь бывает такая жара, что ежедневно, когда восходит солнце, люди прячутся в воду. Только с заходом солнца, когда жара спадает, они выходят из воды. И еще рассказывают, что здешние жители с детства так привыкли к жаре, что и не замечают ее. Больше всего они боятся покинуть свою родину, так как думают, что в других местах замерзнут, даже летом. По-моему, молва о том, что они прячутся в воду, неправда. А вот то, что если они попадут на чужбину, то погибнут от холода, это близко к истине. Так ведь бывает и с цветами, и с деревьями, которые любят тепло. Пересади их на холодную почву, они и погибнут. — Я слышал, — сказал Тан-Ау, — что только у бессмертных нет тени. А почему же у жителей страны Шоума тоже нет тени? Вероятно, когда этот народ только создавался, им не хватило силы Ян, и так пошло из поколения в поколение. Раз силы Ян у них недостаточно, то они могут жить только в жарком месте. А поскольку солнце у них прямо над головами, то, естественно, что тень от них не падает. В это время на джонке поднялись шум и крики. Оказалось, что одному из матросов стало дурно от жары, и он упал в обморок. Все испугались, и наперебой стали советовать каждое свое средство. До Цзигун поспешно достал из сундука щепотку какого-то лекарства и сказал: «Возьмите это лекарство и растолките его с несколькими дольками чеснока. Хорошенько размешайте в чашке колодезной воды, процедите и дайте ему выпить. Увидите, что ему сразу станет лучше». К счастью, на джонке имелся еще большой запас колодезной воды. Лекарство